информации. Из первого тома «Философии общего дела». Вопрос о братстве или родстве, о причинах не братского, не родственного, то есть не мирного состояния мира, и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим. Основное произведение Федорова, в котором он наиболее полно излагает свое учение, легче, чем другие его произведения, поддается относительно точной датировке. Различные части записки писались с конца 70-х до 90-х годов. Так вторая, третья и четвертая ее части первоначально составлялись с 1878 года до начала 80-х годов, как развернутый ответ на просьбу Достоевского подробнее ознакомить его с идеями заинтересовавшего его мыслителя. Первая часть и начало второй, до параграфа первого, начинающегося словами «находясь чуть не тысячу лет», были написаны в начале 90-х годов и мыслились автором как два больших предисловия к основному тексту второй, третьей и четвертой частей. Необходимо учитывать то обстоятельство, что Федоров обращался одновременно к верующим и неверующим. Ему надо было убедить многочисленную в то время массу верующих, что участие в таком деле не противоречит вере. Общий труд по регуляции стихийных разрушительных сил, восстановление разрушенного природой в период ее слепоты, самосозидание и творческое преображение мироздания — это, утверждает Федоров, высший нравственный долг всех, и верующих, и неверующих. Отсюда свойственное мыслителю одновременное изложение одной и той же идеи и в системе естественно-научной и нравственной аргументации, обращенной к неверующим, и при помощи образов, присущих религиозному сознанию. Пространные заглавия произведений, часто в виде предварительных тезисов, нередко встречавшиеся у Федорова, отвечали сознательной установки автора. В 1894 году Федоров писал в одном из писем Кожевникову: «Восстановляя старинный способ длинных и подробных заглавий, мы заранее желаем познакомить читателя с тем, что он найдет в самом сочинении, чтобы избавить его от чтения и покупки ненужного. Очевидно, что в желании превзойти старинных книжников в длинноте заглавия кроется бескорыстие. В нынешних коротких заглавиях заключается и скрытность, и приманка, реклама и другие пороки». Рукопись отдела Государственной библиотеки имени Ленина, фонд 657. Произведение печатается по первому изданию «Философии общего дела» 1906 года. Опущены примечания Федорова, отнесенные им в конец каждой из четырех частей, поскольку они, как правило, касаются частностей или носят исторический, фактологический.